Глава 6. «Леди Сибилла, какой приятный сюрприз!» С нескрываемой радостью воскликнула вдовствующая герцогиня, стоило пересечься нашим взглядом. Сегодня на ней было красивое темно-зеленое платье, гарнитур из изумрудов с бриллиантами. Даже в отсутствие гостей леди Леорос выглядела восхитительно. «Вам стоит поблагодарить милорда. Отобедать вместе – исключительно его идея». Хозяйка особняка странно посмотрела на сына, улыбнулась, взяла меня под руку, точно давнюю знакомую, и повела в противоположную от серебряной гостиной сторону. «Вы как раз вовремя. Стол уже накрыт. Мия постаралась сегодня на славу, так что голодными точно не уйдете». Я сбилась с шага, когда ступила в светлое помещение овальной формы и увидела разнообразие блюд. Чего здесь только не было. Тушеные овощи, запеченный окорок, рыба и курица, свежие овощи, яблочные оладьи, пирог с инжиром. Даже в лучшие годы, подчас празднеств, у нас не ломился стол от подобного обилия. Моей семье этой еды хватило бы на неделю, если не на две. Аппетитные запахи вынудили желудок совершить кульбит, предательски заурчать и скрутиться в тугой узел. Я прижала ладони к животу и смущенно посмотрела на герцогиню, затем на начальника. Благо, оба сделали вид, что ничего не слышали. «Девин, покажи леди Сибилле, где можно вымыть руки». Беспрекословным тоном обратилась она к сыну и принялась отдавать распоряжение прислуге, уже не глядя на нас. Арманд жестом велел мне следовать за ним. Нужное помещение оказалось в шаговой доступности за дверью, умело скрытой драпировкой того же цвета, что и стены в столовой. Оно было небольшого размера с единственной раковиной и вмещало от силы 3 человек. Нам с магом приходилось сталкиваться и извиняться всякий раз, когда хотели набрать желеобразного мыла, ополоснуть руки, либо насухо вытереть приготовленными полотенцами. Хотя я запросто могла воспользоваться магией. Мы то и дело задевали друг друга локтями. Однажды мое бедро даже коснулось мужской ноги. Окажись на месте герцога Пирс, я бы не обратила внимания на данный момент. Но рядом с холодным блондином я порой терялась, задерживала дыхание. Оттого обычное мытье рук превратилось в легкую пытку. «Леди Сибилла, присаживайтесь напротив меня!» Опять-таки командным тоном проговорила женщина. Стоило мне вновь очутиться в столовой. Я подождала, пока Арманд займет место во главе стола, и опустилась на стул по левую руку от него. Тем временем, как вдовствующая герцогиня, села по правую. «Что предпочитаете в еде? Рыбу или мясо?» Взялась она расспрашивать меня, едва слуги завертелись вокруг нас, желая угодить. «Только не говорите, что вы тоже подверглись новомодному столичному веянию и питаетесь исключительно овощами и фруктами». «Я не очень притязательна в еде, поэтому могу съесть всего понемногу». «Благодарю», сказала лакею, когда тот налил в бокал холодной воды. «Вы уже сработались или пока еще притираетесь?» Обратилась леди Леорос к сыну. «Уместнее было бы сказать «припираетесь», — подумала я и опустила взгляд в пустую тарелку, не сдержав улыбку. «Леди Бланшет действительно хорошо знает Граффорд, так что твой совет пришелся кстати. Мы уже много где побывали сегодня. Завтра графиня продолжит знакомить меня с городом». Уклончиво отозвался Арманд и положил на тарелку большую ложку тушеных овощей. Также внушительный кусок запеченного окорока. «Девин, имей совесть!» Возмутилась герцогиня. «Не забывай позволять девушке переводить дыхание, а то от нее кожа до кости через неделю останутся». «Ваша светлость, все в порядке», — поспешила успокоить властную аристократку. «Милорд крайне обходителен и почти не нагружает меня работой». «Что-то новое». Фыркнула леди Леорос после того, как Арманд едва не подавился и мазнул по мне всполошенным взглядом. «Милая, не нужно заступаться за Девина. Я знаю своего сына лучше всех. Он не жалеет ни себя, ни других. Работает до потери пульса, и от подчиненных требует такой же отдачи. Поэтому прошу его поберечь тебя». «Сибилла, ты совсем ничего не ешь. Вчера не притронулась к еде, одним чаем довольствовалась. Сегодня тоже лишь воду попиваешь? Это плохо скажется на здоровье и на цвете лица. Давай я поухаживаю за тобой». С этими словами она положила мне кусочек куриной грудки, полложки тушеных овощей и несколько ломтиков свежего огурца. «Не бойся, у нас будет возможность пройтись по саду, пока Девин просмотрит почту». Герцогиня так плавно опустила официоз, что я не сразу уловила, а когда осознала, то нисколько не смутилась и ничуть не была против. Насчет прогулки тоже возражать не стала. Впрочем, не посмела бы. Если Арманд промолчал, то мне подавно следовало держать язык за зубами. Только благодаря ее светлости у меня появилась возможность честно заработать приличную сумму денег. Только благодаря ее щедрости нашей семье выпала возможность сэкономить на расходах на еду. Так что стоило проявить максимум уважения. После обеда мать с сыном направилась в рабочий кабинет, чтобы обсудить срочные дела. Герцогиня сказала, что скоро вернется, поэтому я предпочла дождаться ее в холле. Опустилась на край фонтана и принялась наблюдать за золотыми рыбками, которые деловито шныряли у поверхности. «Идемте, дорогая», — на одном дыхании произнесла леди Леорос, едва заметила меня. «У нас всего 10-15 минут. Девин горит желанием вернуться в ратушу. Что за неугомонное дитя?» Женщина в очередной раз взяла меня под руку, и мы направились прочь из дома. Побрели по дорожке, усыпанной мраморной крошкой, к деревянной скамейке, с трех сторон окаймленной бордовыми розами. Стоило приблизиться к ней, как ноздрей коснулся пьянящий аромат цветов. Он очаровывал, кружил голову не хуже вина. «Давай присядем», — предложила леди Леорос, опустилась на скамью и откинулась на спинку. Я последовала ее примеру, шумно втянула носом воздух и закрыла глаза. «Милая, ты уже помолвлена?» Ворвался в сознание вопрос герцогини, подействовавший не хуже ушата ледяной воды. «Нет, ваша светлость». «Значит, у тебя не возникнет размолвки с женихом из-за работы и визитов в Уилгрид-парк». С нескрываемой радостью вымолвилась собеседница. И тут я почувствовала, что запахло жареным. «Не каждый смог бы оставаться спокойным, зная, что рядом с его невестой находится такой красивый и умный мужчина, как мой сын. Согласна, Сибилла? Или ты не находишь Девина красивым?» Я долго думала, что ответить, чтобы не обидеть знатную покровительницу. В то же время не покривить душой. В итоге решила сказать, как есть. «Господин бургомистр и правда очень красивый и умный мужчина. Только характер у него крайне тяжелый. С ним нелегко найти общий язык». На красивом женском лице возникла оторопь, которая быстро сменилась весельем. Леди Леорос улыбнулась, затем, не совладав с эмоциями, звонко рассмеялась. «Но тебе удалось, иначе бы и часа не продержалась», — вымолвила она, едва перестали содрогаться ее покатые плечи. «Между прочим, вы с Девином во многом похожи. Он тоже редко кому льстит и обычно говорит на чистоту, без прикрас. Из-за этой черты некоторые знакомые предпочитают сторониться нас, чтобы не узнать о себе много нового», — пояснила собеседница, заметив озадаченность в моих глазах, и погрузилась в раздумья. Судя по легкой улыбке, поселившейся на женских губах, леди Леорос размышляла о чем-то приятном. Мне же не давал покоя важный вопрос. Он так и норовился сорваться с языка. Сохранять молчание с каждой секундой становилось все невыносимее. Когда стала совсем не в моготу, решила воспользоваться расположением и словоохотливостью аристократки и докопаться до истины. Учитывая выдающиеся способности милорда, его хватку и статус, он запросто мог возглавить любое столичное управление или же стать бургомистром более выдающегося города, чем Граффорд. Почему герцог согласился с назначением? Женщина повела плечом и поникла. «Понятия не имею. Дэвин не захотел объяснять. Просто пришел 2 недели назад и сказал, что отправляется в скором времени в Граффорд. Для меня это было как гром среди ясного неба». Она хотела добавить что-то еще, но в поле зрения попал объект обсуждения, который приближался к нам быстрым шагом. «Леди Бланшет, время обеда подходит к концу. Пора возвращаться в ратушу», — заявила он непререкаемым тоном, как будто я собиралась возразить или попросить еще немного задержаться. Я поднялась, резким движением расправила складки на платье в области талии и обратилась к хозяйке Илгрид Парка. «Ваша светлость, крайне признательна за гостеприимство. Была рада повидаться». «Не стоит благодарностей», — махнула герцогиня рукой, продолжая сидеть на резной скамье. «Надеюсь, завтра вы снова составите нам компанию под час обеда». Я посмотрела на начальника, сохранявшего молчание с каменным выражением лица. Неуверенно кивнула, в знак прощания исполнила реверанс и вместе с Армантом направилась к подъездной аллее, где нас дожидалась черная лакированная карета. По пути в ратушу невольно напросился вывод, что перемещайся герцог той ночью на своем экипаже. Корбы ни за что не уговорили бы меня устроить еще один спектакль. Но почему он не воспользовался тогда своим? К моменту нашего возвращения в кабинете не осталось ни одного подарка. Миссис Рупорт оказалась очень расторопной и исполнительной. Очевидно, знала, что лучше не будить лихо, пока оно тихо. Блондина порадовала исполнительность секретарши. Отдав ей несколько новых распоряжений, он уселся изучать корреспонденцию. Я же от нечего делать принялась слоняться по помещению и наблюдать украдкой за начальником. То и дело замечая, как живо бегают по строчкам его темно-серые глаза, как он, будучи сосредоточенным на работе, играет порой бровями. В свете ярких солнечных лучей, запутавшихся в коротких мужских волосах, маг перестал походить на каменное изваяние. Превратился в обычного человека, со своими слабостями и пороками. Таким он нравился мне гораздо больше. Очевидно, Арманд почувствовал на себе заинтересованный взгляд, поскольку поднял вдруг голову и посмотрел на меня. «На сегодня можете быть свободны. Первый день все-таки. К тому же на вторую половину дня у меня запланировано много встреч. Если выдастся свободная минута, подумайте на досуге». Договорить он не успел. В приемной послышалась возня. Спустя несколько секунд дверь распахнулась, и в кабинет ураганом ворвалась пышногрудая блондинка 25 лет в довольно открытом платье из розового атласа. Увидев меня, она опешила. Буквально следом вбежала перепуганная и возмущенная до предела секретарша. В отличие от леди Бриош, засидевшейся в девицах, она не растерялась и затараторила. «Господин бургомистр, я говорила, что вы заняты, но...» Арманд взмахом руки остановил бурный поток слов взволнованной женщины. Поднялся за стола и с удивительным спокойствием произнес: «Все в порядке, миссис Рупорт. Возвращайтесь в приемную. Леди Бланшет, жду вас завтра в 8 утра». Глава города ясно дал понять мне и секретарю, чтобы мы покинули кабинет. и обратился к расфуфыренной посетительнице, волосы которой были надушены до умопомрачения. «Леди Бриош, что привело вас ко мне на этот раз?» Я удивилась, узнав, что они знакомы, однако без промедления исполнила Книксон и бодрым шагом направилась прочь из помещения. Не задержалась в ратуше даже на миг. Меня попросту не интересовало, что связывало этих двоих. Дома было непривычно шумно. Из голубой гостиной доносились звонкие женские голоса. Желая узнать, что происходит, подошла к двери и отчетливо услышала. «Герцог влюбился в Оролим с первого взгляда и теперь постоянно оказывает нашей семье знаки внимания. Сегодня днем прислал столько разных деликатесов, что еле в кладовой уместились. Катрин, попробуй вот эти заварные. Они мне понравились больше всего», — довольно надменно произнесла мама. Волосы на затылке тотчас зашевелились, как если бы их коснулся легкий ветерок. Щеки, шею и даже уши опалил жар стыда. «Это ж нужно было такое придумать. Как потом оправдываться будет?» — задалась вопросом, пребывая в полнейшем ступоре. По гостиной пронесся шквал восхищенных возгласов вперемешку с горестными стонами, свидетельствовавшими о зависти. «Как тебе повезло, Эрин! У его светлости случайно нет брата? Вот бы нам так посчастливило в свое время!» — загудели местные сплетницы. Я не хотела участвовать в здешнем шабаше, поэтому, ступая как можно тише, поднялась на второй этаж и заперлась в своей комнате. Адимус играл во дворе с Оролим. Маркиза развлекала подруг. Розанна и ее мама возились на кухне. Все были при деле. Решив, что в ближайшие полчаса меня никто не побеспокоит, переоделась в домашнее платье и, не дожидаясь ночи, провела ритуал по снятию метки следопыта. Не прошло и 5 минут, как на тело накатила дикая усталость. Скорее всего, по той причине, что первая половина дня выдалась насыщенной. Или же сказывалась жара. Будучи не в силах побороть дремоту, сняла обувь и легла поверх покрывала. Стоило голове коснуться подушки, векам сомкнуться, как сознание захватил странный сон, в котором ледышка стоял на расстоянии вытянутой руки от меня и обворожительно улыбался. В глазах ни намека на холодность или враждебность, исчезла куда-то и высокомерие. Я же тянулась к арманту, словно бабочка к огню или цветок к солнцу в ожидании тепла. Готова была броситься к нему в объятия, прижаться щекой к крепкой груди. Бред, да и только. Заходящимся от стука сердцем я вскочила с кровати и провела ладонями по лицу, покрытому холодной испариной. Увиденное вызвало сильное беспокойство. Я принялась нервно расхаживать по комнате туда-сюда, пытаясь понять, что значил сон. Откуда в голове взялись вдруг подобные мысли о несносном типе? Время шло, но ответа не находилось. В какой-то момент взгляд зацепился за книгу по запрещенной магии. Ноги сами понесли меня к ней. Открыв фолиант на странице, на которой описывался ритуал по сведению метки следопыта, я внимательно перечитала каждую строчку, не перескакивая, как накануне. Затем опустилась в продавленное кресло и застучала указательным пальцем по подлокотнику. «Неужели это и есть побочный эффект?» — взялась я размышлять. «Если да, то у меня возникла новая проблема, не менее серьезная, чем сама метка. Главное, чтобы она ограничилась с нами и не перетекла в нечто большее». Разъяснить происходящее могли лишь городской маг и ведьма, жившая на окраине Граффорда. Но соваться к ней одной без весомой причины было себе дороже. Идти к магу тоже не стоило по понятной причине, если, конечно, не хотела оказаться за решеткой и потянуть за собой Корбов. Я решила дождаться лучшего друга, посоветоваться с ним и уже потом что-либо предпринимать. Несмотря на очевидное, в сердце продолжала тлеть надежда, что все пройдет с наступлением нового дня. Только зря. Загадочный сон еще дважды явился за ночь. Благодаря звукам, запахам и ярким краскам он походил больше на явь, нежели на видение, отчего мне было не по себе. Однако метка заметно поблекла. Внутренняя часть практически исчезла. Четкими остались лишь внешние очертания, что вызывало непомерную радость. На ее фоне тревога о побочном эффекте от ритуала казалась пустяком. Появляться 2 дня подряд в одном и том же платье было неуместно по аристократическим меркам. Но Розана не успела перешить еще один мамин наряд. Пришлось надеть снова фиолетовое платье. Меня совершенно не заботило мнение начальника. Пусть что хочет, то и думает. Не всем же рождаться золотой ложкой во рту. Кому-то и деревянное соловянное перепадает. Тем не менее, чтобы освежить образ, надела бусы и серьги из речного жемчуга. Ничего другого из драгоценностей в моей шкатулке попросту не было. Покрутившись у зеркала немного дольше обычного, спустилась в столовую, где уже стояла дымящаяся чашка чая, а на тарелке лежало несколько бутербродов из вяленого мяса и козьего сыра. Накануне мне удалось избежать неудобных разговоров с мамой и сестрой. Впрочем, здешняя хозяйка сама была занята весь вечер приемом гостей. Утром же домочадцы вставали не раньше 10, поэтому я со спокойной душой могла завтракать и отправляться на работу. Часы показывали 8:10, когда моя нога ступила в ратушу. Сегодня стражники не стали спрашивать моего имени и цель визита, лишь поздоровались на входе и предупредили, что господин бургомистр уже на месте. Он сидел в кабинете. Как и вчера, листал газету за чашкой кофе, при этом выглядел усталым, словно не спал полночи. Сердце пропустило удар при взгляде на красивого блондина. Следовало бы встревожиться, но я нацепила улыбку и постучала по дверному косяку. «Вы снова рано?» Довольно дружелюбно заметил ледышка, стоило нам обменяться приветствиями, и в очередной раз предложил, указав на заварник. «Присоединитесь». От кофе исходил столь восхитительный аромат с нотками шоколада, что я не удержалась и энергично кивнула. Арманд собственноручно взял из резного серванта чашку, наполнил бодрящим напитком и поставил передо мной. Я села на край кресла по другую сторону от начальника и поинтересовалась. «Какие планы на сегодня?» Бургомистр сделал глоток кофе, посмотрел на меня и почти безэмоционально выдал расклад. «В час у меня совещание с главами управлений, 3 — встреча с членами гильдии торговцев. Она продлится до конца дня, так что после обеда можете быть свободны. До него предлагаю проехаться по городу, посмотреть, в каком состоянии дороги, парки, водоемы и пруды. Без вашей помощи, леди Бланшет, мне не обойтись в этом вопросе. Вы лучше меня знаете, Граффорд. Заодно еще раз обсудим, каким образом без особого урона для местных жителей можно пополнить казну. С гильдией стражников все улажено. С 1-го числа они начнут платить на 5% больше». Я только собиралась предложить магу отправиться с обзорной поездкой пораньше, не дожидаясь 8, как в приемной хлопнула дверь. «Ваша светлость!» Прощебетала впорхнувшая леди Бриош и помрачнела, увидев, что объект воздыхания не один. Я же, напротив, не сдержалась и позволила красноречивой улыбке поселиться на губах, когда заметила в руках неугомонной блондинки персиковый торт от миссис Стефано, лучшего кондитера в Граффорде. Ее выпечка ценилась далеко за пределами города, пользовалась хорошим спросом и стоила немалых денег. Мне всегда хотелось узнать, так ли прекрасны на вкус десерты миссис Стефано, как их описывали. Уверена, Арманд поделился бы кусочком и осуществил мою мечту, поскольку не относился к жадным людям. Однако этот персиковый торт я ни за что в жизни не стала бы пробовать, даже под страхом раскрытия. Темно-серые мужские глаза расширились, но уже в следующий миг хозяин кабинета надел маску безмятежности и осведомился будничным тоном у ранней пташки. «Леди Бриош, у вас снова что-то случилось?» «Да, милорд!» Воскликнула блондинка, сделала шаг, посмотрела в мою сторону и замерла. У девицы был столь враждебный взгляд, что при возможности превратила бы меня в горстку пепла. Каждый ее жест, каждое движение были пропитаны злобой и буквально кричали: «Убирайся!» Я бросила печальный взгляд на нетронутый кофе, нашла в редикюле баночку с проявителем, поставила перед Армантом и завуалированно намекнула: «Не забудьте принять по назначению, чтобы не повторился вчерашний инцидент. Буду ждать вас на улице». Во взгляде начальника промелькнуло понимание. Я с легким сердцем поднялась с кресла, посмотрела на виконтессу, расплывшуюся в довольной ухмылке, и устремилась прочь из ратуши. Запах мандрагоры ощущался даже на втором этаже. Вряд ли ее добавила известный кондитер. Очевидно, вчерашний план леди Бриош по завоеванию сердца неприступного градоначальника провалился. За ночь она придумала новый, на этот раз коварный. Послала с позаранку служанку за тортом, полила любовным зельем и поскорее отправилась осаждать Арманта. Боялась опоздать. Вдруг найдется кто-то более ушлый. Понятное дело, что нельзя вытворять подобное. А если больно замуж хочется? На войне все средства хороши. Тем более бои за титул герцогини Арманд ожидались нешуточные. Блондинка появилась в поле зрения через считанные минуты. При этом с победоносной улыбкой. Она выглядела такой счастливой, словно откопала клад, за которым отправился мой отец. Брови невольно поползли вверх от удивления. Я мысленно пожала плечами и продолжила ждать мага, не сомневаясь, что тот покажется следом за виконтессой. Но вот прошла минута, другая, третья. Его все не было. Я начала раздражаться. По истечении еще двух минут не выдержала и стремительно поднялась по лестнице на третий этаж. Дверь по-прежнему была распахнута. Стоило войти в кабинет, как сердце ушло в пятки. Маг лежал на полу и не двигался. Его лицо было белее снега. Казалось, вся кровь вытекла из мужского тела и испарилась. Неподалеку лежали опрокинутый заварник, блюдце с чашкой, торт и даже кресло. Складывалось впечатление, что бургомистр в некой агонии метался по кабинету и сметал все на своем пути. В мгновение ока я оказалась рядом и положила ладонь на грудь. Она вздымалась, но не так часто, как хотелось бы. Попытка привести Арманта в чувство пощечинами ни к чему не привела. Тогда я схватила со стола кувшин с холодной водой и вывернула добрую половину магу на лицо. Он сделал глубокий вдох, буквально со свистом, как если бы вынырнул из морских глубин, открыл глаза и растерянно посмотрел на меня. Краска начала возвращаться к его щекам. Что бы ни случилось с ледышкой, опасность миновала. «С возвращением, милорд», — произнесла я надломленным голосом и выдавила подобие улыбки. Бургомистр сделал новый глубокий вдох и прошептал: «Спасибо, леди Бланшет». В следующий миг он приподнялся на локтях. Я поспешила подставить руку ему под спину, чтобы помочь сесть. Затем подставила плечо под мышечную впадину, обхватила за талию и помогла встать. Арманд в очередной раз произнес слова благодарности, неуклюже отстранился, медленно подошел к столу и оперся ладонями о рабочую поверхность. Как бы он ни хорохорился, загадочный приступ выкачал из него порядком сил. Убедившись, что начальник достаточно крепко стоит на своих двоих, заботливо предложила: «Позвать целителя?» «Нет», — категорически ответил он, разрезая ребром ладони воздух, и более мягко добавил: «Очевидно, тепловой удар. Со мной уже все в порядке». Я с трудом сдержала смешок, так и норовившийся сорваться с губ. Не мои ли это были слова? Быстро же Арманд научился утаивать правду. А он, судя по выражению лица и непреклонности, определенно хотел, чтобы произошедшее осталось в тайне. Что ж, у каждого свои скелеты в шкафу. У кого-то парочка, у кого-то целый склеп. Насколько большая коллекция их у нового градоначальника, покажет время. Но то, что они у него имелись, не было сомнений. Придя в себя, блондин достал из внутреннего кармана сюртука платок, смочил водой из кувшина и тщательно, даже с каким-то остервенением, протёл губы, на которых виднелись следы яркой помады. Я заприметила ее, как только склонилась над Армантом, поскольку она походила на пятно крови на свежевыпавшем снеге. Но тогда мне было не до рассуждений. Сейчас же, связав 2 и 2, быстро сообразила, отчего Бриош выглядела такой счастливой. Виконтесса была уверена, что поцелуй вкупе с любовным зельем поможет ей добиться расположения бургомистра. Зря. Объект воздыхания не оценил ни порывов, ни поступков. «Почему вы вернулись?» — спросил он вдруг. «Почуяли неладное?» «Устала ждать?» Макс сдавленно усмехнулся, сложил влажный отрез хлопка вчетверо, протер лицо, остатки воды в кувшине вылил в стакан и принялся жадно пить. Решив, что хватит смотреть на него во все глаза и заставлять лишний раз испытывать неловкость, я занялась уборкой. Сил в теле было полно, поэтому предпочла прибегнуть к воздушной стихии, нежели работать ручками. Первым делом выбросила в урну и накрыла папкой торт. Запах мандрагоры забивал дух. С помощью вихря убрала с пола заварник и чашку, затем высушила ковер от пролитой воды и кофе. Вычистила его от крема. После, благодаря элементалю, подняла и поставила на место кресло. Кабинет пришел в надлежащий вид. Ни одна деталь в нем больше не указывала на случившееся. «А вы хорошо управляетесь с магией», — похвалил Арманд, в очередной раз поблагодарив меня, и указал на дверь. «Уверена, вы тоже», — вымолвила я и приблизилась к бургомистру, который заметно напрягся, вероятно, в ожидании новых домогательств. Усмехнувшись, призвала магию и заводила кончиками пальцев по мужской одежде. «Милорд, вы же не собираетесь появиться на людях в мокрой рубашке и сюртуке? Что у вас подумают жители, не говоря уже о стражниках на входе?» Начальник расслабился и отдался во власть моих рук. Стоял смирно, будто караульный на посту, хотя в любую минуту в приемную мог кто-нибудь зайти и невесть что о нас подумать. Вряд ли со стороны казалось, что я сушу Арманту одежду, а не поглаживаю его. Закончив, отпрянула, потерла ладони, которые начало покалывать от долгих манипуляций с магией, окинула урну прискорбным взглядом, покачала головой и протяжно выдохнула. «Такой торт испортила! Изверка не девица!» «Вкусный!» «Не пробовала, но горожане поговаривают, что очень». Конец разговорам положила миссис Рупорт. Арманд выдал ей порцию поручений и вместе со мной покинул ратушу. Единственное, задержался у входа, чтобы приказать стражникам никогда больше не впускать в здание разошедшуюся виконтессу. Вплоть до обеда мы катались по городу, посещали парк за парком, заглядывали в каждый пруд, озерцо и даже фонтан, решая, где стоит почистить дно, где убрать водоросли, где покосить траву и вырезать кусты. 4 часа поползновений под палящим солнцем, неустанных дискуссий, сказались в итоге на самочувствии. Я ощущала себя выжатым лимоном. Была больше мертвой, чем живой. Еле взобралась в карету. Блондин же держался бодрячком, несмотря на утренний инцидент. «Хорошо сегодня поработали», — выдал он с довольным видом, едва устроился напротив. «По возвращении домой сделайте наброски касательно запланированных дел по благоустройству парков. Вдруг я что-то упущу». «Как прикажете, господин бургомистр?» Покладисто ответила и обратилась с просьбой. «Если я вам не нужна больше на сегодня, Велите, пожалуйста, кучеру остановиться у лавки миссис Радбун. Там есть большая оранжевая вывеска в виде платья. Ее невозможно не заметить». Арманд расплылся в улыбке и лениво вымолвил. «Не выйдет. Вы же обещали моей матери составить компанию под час обеда. Неужели нарушите слово?» «Конечно, нет», — вымолвила я, когда молчание затянулось. «Значит, едем в Уилгрид-парк». Повел он плечом и уставился в окно, продолжая улыбаться. Леди Леорос вновь пришла в восторг при виде меня, словно не ожидала, что новая встреча состоится так скоро. «Все в порядке?» — спросила она, несколько раз переведя изучающий взгляд сына на меня и обратно. Мак обнял герцогиню и с показным недоумением проговорил. «Разумеется. Почему интересуешься?» «Какие-то вы странные сегодня. Оба. Точно скрываете что-то». «Не говори глупостей». Поморщился Арманд и повел леди Леорос в столовую. Я двинулась следом. «Что мы можем скрывать? Нас связывают исключительно деловые отношения. Не так ли, леди Бланшет?» «Безусловно». «Не знаю». Покачала головой хозяйка Уилгрид-парка, продолжая выказывать подозрения. «Мойте руки и садитесь за стол». Начальник кивком указал мне на умывальню. Дождался, пока я ступлю в крохотное помещение, вошел следом, закрыл дверь и склонился к моему уху. «Прошу вас не рассказывать ее светлости об утреннем инциденте, как бы ни давило». Дыхание блондина касалось шеи, виска, волос. Он находился настолько близко, что у меня замерло все внутри от его близости, вибрирующих ноток в волнительном грудном тембре. Я ощутила неудержимое желание повернуться, посмотреть магу в глаза, коснуться пальцами крепкой груди, прямо как во сне. «Мне кажется, или вы там шепчетесь?» Послышался голос герцогини, отчего я вздрогнула. «Кажется, мама, кажется. Это вода шумит». Градоначальник открыл кран и начал мыть руки с завидным спокойствием. Я же двинулась к раковине на ватных ногах, лишь спустя несколько мгновений, когда с тела сошло оцепенение. Во время обеда Арманд был необычайно разговорчив, не давал матери толком слова вставить. По завершении велел мне сесть в экипаж и высадил прямо у дома, напомнив, что утром следующего дня ждет в ратуше с заметками. Я не успела взяться за ручку входной двери, как позади раздался мужской голос. «Жизнь или деньги?» Мое сердце замерло. Затем забилось в удвоенном ритме. Страх вонзил в него острые когти и сжал до боли. Я медленно повернулась и первым делом взглянула не на лучшего друга, а на то, как далеко отъехала карета Арманда. «Он тебя видел?» — спросила одними губами. Настолько взвинтились нервы. «Кто?» Недоуменно уставился на меня Корп. «Новый градоначальник». «Откуда мне знать?» Повел он плечом и усмехнулся. «Даже если видел, что с того?» «Пирс, он и есть тот тип, который преследовал нас ночью». Улыбка сползла с его губ, взгляд помрачнел, все тело превратилось в натянутую струну. «Вот засада», — выругался он моей любимой фразой. «Выходит, ты у него работаешь помощницей?» «Уже рассказали?» Пирс утвердительно кивнул и встал поближе, чтобы наш разговор никто не услышал. «Я даже порадовался за тебя. Подумал, наконец-то и в твоем доме настал праздник. А тут, оказывается, впору трястись от страха и молиться высшим силам. Как пережила эти два дня?» «Не спрашивай». Я закрыла глаза и удрученно выдохнула. Мне приходится постоянно держаться от него на расстоянии и старательно избегать касаний. «Почему?» «Из-за сильных головокружений. Они возникают всякий раз, когда бургомистр дотрагивается до руки с меткой. Та словно подает ему сигнал». Пирс стал мрачнее грозовой тучи. «Сибилла, ты понимаешь, что произойдет, если он сложит головоломку?» Голос лучшего друга захрипел от страха, «Понимаю. Но уволиться пока не могу, иначе подогрею подозрения. Не переживай», — поспешила успокоить Корба. «Я нашла ритуал по снятию метки в отцовской книге. Еще один день, и можно будет выдохнуть». «Как тебя угораздило стать его помощницей?» Лицо лучшего друга по-прежнему выражало недоумение. «Длинная история. Если коротко, то женщина, которая помогла вернуть сумочку в парке, его мать». Пирс закатил глаза и покачал головой в безмолвном упреке, но все в нем кричало. Говорил не вмешиваться. «Что мы все обо мне да обо мне? Расскажи лучше, как прошли похороны. Завещание зачитали?» Поспешила сменить тему, поскольку видеть укор в карих глазах старого знакомого стало невыносимо. «Зачитали. Сибилла, мне нужна твоя помощь!» Жаром воскликнул Корп. «Все состояние дяди перейдет в мои руки, если я в течение 3 недель выполню единственное условие». Недоброе предчувствие тотчас охватило сердце. «Какое?» — спросила я неким шершавым, точно наждачная бумага, голосом. И дважды прочистила горло. «Я должен выплатить кузену 100 золотников. Всего 100 золотников. Тогда табачная мануфактура и все состояние покойного перейдут ко мне. 1000 золотников, Сибилла! Мы наконец-то разбогатеем. Правда, мне нельзя брать деньги в долг. Нельзя закладывать замок. Дядя захотел, чтобы я доказал, что найду выход и не пущу по ветру дело всей его жизни, если окажусь в отчаянном положении. В противном случае наследство угодит Густасу. Сибилла, умоляю, помоги». Друг посмотрел на меня с такой мольбой, что внутренности скрутились в тугой узел. «Пирс, я с радостью отдам все сбережения, но там и золотника не наберется. Жалование только через месяц. Впрочем, попробую взять аванс». «Лисица, ты не поняла», — произнес Корп, встал ближе и прошептал. «Предлагаю поднять ставки. Если мы каждую ночь будем выходить на дело и начнем брать драгоценности, то с долей Джона я раздобуду за 3 недели 70-80 золотников. С твоей так точно всю сумму наберу». Сердце совершило кульбит и ухнуло в пятки от отчаяния. «Я подумаю, Пирс, но сегодня мы точно никуда не поедем», — заявила непререкаемым тоном и поправила на нервах шнурок от редикюля. «У меня до сих пор на запястье метка. Поймают меня, возьмут и вас. Да и судя по моим наблюдениям, Арманд не оставил попыток найти нас. Поэтому не время. Я дам знать, когда что-то решу. Пока нам лучше не видеться. И, пожалуйста, не шути так больше». Не дожидаясь ответа Корба, я развернулась, нажала на ручку, скрылась в родных стенах и прислонилась спиной к двери. Стоило закрыть глаза, как из голубой гостиной послышался женский смех. Мама снова развлекала подруг. Или они ее? Вместо того, чтобы попытаться сохранить продукты и сэкономить несколько серебряников, она предпочитала пускать пыль в глаза местным сплетницам и скармливать им лучшие деликатесы. Неужели не понимала, что милость Армантов не вечна? Гнев в груди забурлил с нарастающей силой. Не только из-за мамы. Просто внезапно навалилось море проблем. Пирс со своим наследством, с одной стороны. Родители, которым не было дела до своих детей и в целом до бедственного положения, с другой. С третьей — Арманд. Еще и метка ни дня не давала покоя. Находиться дома стало невмоготу. Я открыла дверь, хлопнула ею и направилась на стоянку экипажей. Душа и сердце рвались на окраину города в надежде, что хотя бы там найду сегодня утешение. Что меня примут там с распростертыми объятиями. Без лишних вопросов, без жгучих упреков, без колких замечаний.